добавила она с усмешкой. «Но ты заставил меня испытать наслаждение дважды за несколько минут. Не каждый мужчина может этим похвастаться». «То, что ты говоришь, непристойно», — буркнул он и снова покраснел. Розалин чуть не рассмеялась. Забавно было наблюдать, как этот могучий, бесстрашный, закаленный в боях воин смущается, как мальчишка, когда она начинает говорить о сексе. «Как прекрасное может быть непристойным?» — спросила она. «Этим занимаются, но не обсуждают. Почему?» Он сделал попытку подняться, чтобы прекратить этот разговор. Они все еще лежали на полу, где это прекрасное только что имело место. Розалин потянулась к нему, удерживая рядом. Он не сопротивлялся, но выражение его лица было хмуро и недовольно. На этот раз Розалин не выдержала и расхохоталась. «Ну давай, скажи, что я бесстыдница. Я ведь знаю, тебе этого до смерти хочется». «Да ты и впрямь бесстыдница», — он усмехнулся. «Но ты не говоришь мне, почему». «Об этом могут говорить только шлюхи и...» Он не договорил, но было уже поздно. Розалин догадалась, что он имел в виду. «И наложницы», — закончила она за него, с удивлением замечая, что произносит это слово, совершенно не смущаясь. Она даже спросила: «То, чем мы только что с тобой занимались, делает меня наложницей в твоих глазах?» «Это делает тебя моей женщиной». «А что, между этими понятиями есть существенная разница?» «Да». В ответ на это Розалин скептически приподняла бровь и язвительно поинтересовалась: «Ах, вот как! И в чем же состоит различие?» «Мужчина не может жениться на наложнице». Розалин так и застыла от удивления. Ее охватила паника, но вместе с тем в душе разливалось теплое, радостное чувство. В этом она не могла ошибиться. Выйти замуж за Торна Бладвинкера? Нет, это невозможно. Ему более 1000 лет, и он может исчезнуть в любую минуту, когда пожелает. Она просто сошла с ума. Вообразила себе бог весть что. Викинга, меч, путешествие во времени. И тем не менее, она не удержалась и спросила: «Так ты хочешь сказать, что женился бы на мне?» «Да». «Ты просишь меня стать твоей женой?» — неуверенно произнесла она, прерывающимся от волнения голосом. «Когда придет время, у тебя не останется в этом никаких сомнений, Розалин». Услышав это, она разочарованно вздохнула и спросила: «Так ты этого не хочешь? Тебя следует сначала приручить, чтобы ты смогла стать хорошей женой», — заявил он с таким видом, будто это было очевидно. Она резко приподнялась, шоколадно-карие глазами метали злобные искры. «Приручить? Но я не зверушка и не позволю над собой издеваться. По-моему, я довольно ясно дала тебе это понять. И я никогда не выйду за тебя замуж, пока ты не...» Она не успела закончить речь в защиту свободы и равноправия, ибо в ту же секунду снова оказалась на полу, прижатая его телом. Так он напомнил ей о том, что...